который не был востребован никогда и никем. Он пропал и для власти. Она также не сподобилась извлечь из него никаких выгод и льгот. Возможно, нас мало устраивает подобный итог. Пушкин однажды адресовал Денису Давыдову следующую записку. «Сенковскому учить тебя русскому языку все равно, что евнуху учить Потемкина». Это пушкинская максима приложима к нашим тяжбам с историей. Куда веселее внимать ее собственным намекам и обиникам. Конец книги. Январь 2001 года. Читала Татьяна Телегина. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info.